Договорить он не успел, так как тут с обоих сторон переулка послышались крики «никому не двигаться», и к нам на огонек забежало почти с десяток людей в снаряжении с оружием в руках. Я даже бровью не повел, так как ожидал, что гвардейцы Волконского, а это были именно они, могут объявиться, если я надолго пропаду из их поля зрения. Заодно и проверил, насколько серьезные ребята на сей раз прикрывают меня. Будем считать, что зачет сдан, а мой новый знакомый, кажется, обделался второй раз за последние пару минут, и снова поднял руки со страхом, смотря на вооруженных людей. «А вы шустро», — говорю появившимся бойцам. «Спокойно, ребят, это один мой знакомый, не убийца какой-нибудь. Хотел подшутить надо мною и не знал, что вы меня прикрываете. Я его заметил и решил остановить, чтобы он бед не натворил и вы его не арестовали. Шутник, блин», — сказал один из гвардейцев, и все они отпустили оружие. «Всех пришлось сорвать со своих постов, когда ты задержался в этом переулке чуть больше необходимого. Мы твоего друга сразу заметили и следили за ним, я даже почти отдал приказ спеленать его и увести на допрос. Слышь, шутник, в следующий раз пристрелим, ты понял?» «Ага», — закивал головой Егоров, но руки не отпускал. «По местам», — скомандовал мужчина, и гвардейцы тут же покинули переулок. «Ты кто, блин, такой?» Ошарашенно спрашивает меня Блиц. «Дед Пыхта, данная информация тебе очень сильно навредит, поэтому сделаем вид, что ничего не было. Понял, и отпусти ты уже руки». Парень активно закивал головой и все же отпустил руки. Вот теперь он запуган максимально. Может, даже уже решил, что у меня очень непростое происхождение и родичи из числа дворян за мной активно присматривают. «Ладно, будем считать, ты мне спасибо сказал. Это все, что ты хотел мне сказать?» «Нет, слушай, буду говорить прямо, я работаю на одного перца, очень крутого перца. Под ним, считай, весь криминал в Крыму ходит. Он вокруг себя собирает магов-простолюдинов. Собственно, так я и начал на него еще работать еще в 17 лет. Босс про тебя знает, так как ты где-то там засветился. Ну и мне пришлось рассказать, как мы с тобой тогда пересеклись. Он, короче, капец тобой заинтересовался. Попросил выйти на тебя, ну и убедить на встречу с ним. Хочет сделать меня своей шестеркой», ухмыляюсь. «Не-не-не, слушай, даже я вроде слабак, толком ничего не умеющий в плане магии, а один фиг имею хорошие бабки, с боссом регулярно встречаюсь, он дает мне всякие поручения. Ты же типа крутой, в магии сечешь и умеешь всякое. Пахан тебя сразу возьмет в боевые маги, а это типа серьезно. Хотя думаю, что раз ты помог мне прокачаться, то он, видимо, думает, что ты и другим поможешь с этим делом. Если сможешь такое провернуть, то ты же у нас в группировке будешь одним из самых приближенных к боссу. Это же такие возможности». Большую часть слов Блица пропустил мимо ушей. Все эти золотые горы легко могут превратиться в рабские цепи. Куда важнее для меня был тот факт, что моей персоной заинтересовались люди из криминальных структур. Причем сразу привлек внимание главы местной группировки. И ведь не побоялся этот главарь попытаться завербовать меня. Ведь что мог выяснить этот бандит, попытавшись разузнать обо мне? Как минимум то, в полицейском участке меня навещал Некрасов, барон Болотов пытался забрать к себе, а потом я пару дней гостил у целого князя. Это уже должно было насторожить. Ну а Блиц наверняка со страху рассказал не только то, что было на самом деле несколько месяцев назад, но и от себя кое-что сверху добавил. Пускай этот пахан проявил осторожность, послав Егорова, но он все же сильно рискует. Хотя понятно, что в первую очередь все дело в моей помощи этому пареньку. Я показал, что у меня есть определенные специфические знания, и для бандитской группировки моя персона была бы невероятно ценным приобретением, а имеющиеся у меня в наличии явно высокие магические способности были этаким приятным бонусом. Глупый человек, который бы посчитал себя хорошим парнем или даже героем, определенно отказался бы от встречи и, может, даже решил бы подгадить этой бандитской группировке. Глупое решение. Да, из своего района я выгнал всяких уродов, но лишь потому, что это было в моих силах. Бороться с огромной бандитской группировкой, которая контролирует преступный мир полуострова, не только не очень умное решение, но еще может привести к огромному хаосу и многочисленным жертвам. Организованная преступность на то и организованная, что бандиты уже выстроили свою систему и иерархию, пытаются особо не нарываться на проблемы и действуют с определенной осторожностью, стараясь не привлекать к себе много внимания, ну и все в таком духе. А я определенно не настолько силен и влиятелен, чтобы, победив бандитскую группировку, навести на полуострове порядок. Полагаю, и князь на такое не способен, поэтому терпит тех же бандитов. Лидер группировки желает со мной встретиться, можно и уважить человека. Из-за ситуации с неизвестными убийцами мне приходится чуть-чуть форсировать свои планы. И, скажем откровенно, эта группировка может дать мне массу всего того, что мне сейчас нужно или как минимум желательно получить. Можно даже поиграть в подчиненного этого пахана, а потом посмотрим, что будет дальше. У меня есть много идей, как можно использовать этих бандитов в своих целях. Можно и встретиться, говорю Блицу. Да только сам видишь, что я сейчас под наблюдением. Ночью могу ускользнуть и встретиться с этим твоим боссом. Сойдет, конечно. Супер. Тогда подкатывай ночью к стрип-клубу «Розовая пантера». Я тебя там встречу, ну и организую встречу с боссом. «Розовая пантера»? Что за дебильное название? Даже для стрип-клуба звучит нелепо. Но ладно, это вообще не важно. Важно то, что сегодня ночью у меня состоится важный разговор. Глава 15. Бандитский Симферополь. Ускользнуть ночью от наблюдающих за мной гвардейцев было просто. Создал иллюзию меня родимого, который мирно себе спал. Причем иллюзия получилась крайне правдоподобной, фальшивой. Я даже переворачивался с одного бока на другой, ворочился, и все в таком духе. Маленький шедевр, полагаю, король и Юлиана мною гордились бы. Дальше все было легко. Ушел в тени еще в своей комнате, выбрался наружу и вышел с теневого плана, только будучи уже далеко от детдома. Надеюсь, что эта ночь пройдет спокойно и убийцы не нагрянут снова на огонек. На всякий случай поставил на свою иллюзию магическую сигналку, в случае чего узнаю, если мой обман раскрыли и кто именно решил полезть к моей иллюзии. В этом случае будет время на то, чтобы придумать, как с этим делом быть и что нужно делать. До стрип-клуба «Розовая пантера» добрался за полчаса. Дабы не привлекать лишнего внимания, накинул на себя уже знакомую вуаль. Уж очень не хотелось иметь дело с гопниками и полицейскими. Первые обязательно пробовали бы меня грабануть, а вторые прикопались бы на тему, почему я в такое позднее время гуляю по городу. Вот уверен, что согласно закону подлости, не используя я заклинание, то кто-нибудь из них мне обязательно встретился бы, а то и обе группы по очереди. Никогда не недооценивайте закон подлости. Иду к главному входу, причем игнорирую очередь. Естественно, стоящие друг за другом люди начали возмущаться. А вот охранник жестом дал мне понять, что надо остановиться. «Вали отсюда, парниша», — сказал он. «Подрасти сначала, а затем приходи. Я к вашему боссу, меня Блиц пригласил». Охранник хмыкнул, но приложил палец к левому уху, в которой был вставлен наушник. «Дмитрич, тут какой-то пацан заявился. Говорит, его Блиц пригласил на разговор с боссом». «Ага, понял, отбой связи», — сказал Бугай, а затем, убрав руку от уха, отступил от прохода внутрь, пропуская меня. «Проходи, наш сказочник тебя уже ждет». Молча захожу внутрь, игнорируя то, что кто-то даже выругался в мою сторону матом. «Терпите, ребята, сегодня я VIP-персона». Кстати, охранник сказал, что меня ждет сказочник. Полагаю, он говорил про Егорова. Не своего же пахана они так называют. Интересно, Блица так называют из-за того, что он слишком болтает или же умеет талантливо вешать лапшу на уши? Если судить по нашей сегодняшней встрече, то вероятнее всего верны оба варианта. Говорит много, золотые горы обещал. Точно сказочник. Внутри стрип-клуба была своя атмосфера. Красное приглушенное освещение. Странно, что не розовое, куча небольших круглых столиков, несколько диванов со столами побольше, ну и вдали видны двери ведущие, видимо, в отдельные комнаты для более состоятельных клиентов. Также в клубе играла ритмичная, но достаточно спокойная и негромкая музыка, которая помогала создавать соответствующую атмосферу. Была тут и барная стойка, ну и полуголые девицы, как же без них в стрип-клубе. Было три круга с шестами, расположенные по всей территории клуба, и одна большая сцена. На всех них прямо сейчас топлес выступали молодые девушки, одетые в жалкие ниточки, которые тут назывались стрингами. Еще были официантки, которые были одеты в униформу, которая мало что скрывала. Особенно это касалось жалкого кусочка ткани, который, видимо, считался юбкой. Разумеется, эта юбочка нисколько не скрывала нижнее белье девушек, так что гости могли усладить свой взор в полной мере. Вот уверен, что в этом клубе есть отдельные комнаты для приватных бесед с конкретными девушками. Учитывая, что этим заведением владеют бандиты, то без проституции тут не обошлось. Тело 16-летнего парня не могло не среагировать на такое будоражащее зрелище. Половое созревание, бешеные гормоны и все в таком духе. Но я быстро применил одно из заклинаний в своем загашнике, благодаря чему ситуация была взята под контроль. Вообще стойкость мудреца используется в случаях, когда тебя отравили специфическими зельями и ядами, которые влияют на мужское возбуждение. Но и с подростковыми гормонами оно справляется на ура. «Дружище, ты пришел!» Этот крик чуть не оглушил меня, и у меня даже почти сработали боевые рефлексы. Лишь чудом удержался от того, чтобы не ударить боевым заклинанием по источнику крика. Повернув голову вправо, я увидел приближающегося ко мне блица. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты со своими внезапными криками однажды можешь получить в рожу?» — спросил я его. «Причем бить тебя будут даже без злого умысла, а чисто на рефлексах. Босс как-то сказал, что если я его еще раз поприветствую криком, то он мне башку оторвет», — как-то резко задумался парень. «Только понять не могу, в чем проблема. Я же от души все это делаю. Знаете, этот парень своей смертью не помрет. Либо ввяжется в какую-то дурную историю, как в случае с ограблением музея, либо его кто-нибудь прикончит по той или иной причине. И вот даже непонятно, какой из двух вариантов более близок к реальности. Тут 50 на 50. Забей. Ты мне обещал встречу со своим паханом. Усё будет. Только это. Босс отъехал по делам. Будет в течение получаса. Пошли, посидим у бара, выпьем немного. Ага, еще мне не хватало напиться перед встречей с главой преступной группировки». Но вслух ничего не сказал и проследовал за блицом к упомянутому бару. Но мы успели разве что сесть на барные стулья, как появилась брюнетка лет 20 или около того. «Что тут делает несовершеннолетний?» — тут же спросила она, сначала ни к кому конкретно не обращаясь. Однако затем уже заговорила со мной. «Кто тебя сюда пустил?» Девушка сильно выделялась среди посетителей стрип-клуба и его персонала. Взглянешь на нее и сразу понимаешь — утонченная особа. Еще и одета достаточно консервативно, но со вкусом. Признаю, что, выбирая между ней и местными девицами, которые сверкают своими прелестями на публику, я бы предпочел провести время с этой брюнеточкой. «Меня пригласили», — спокойно отвечаю девушке, а затем показал пальцем на блица. «Все вопросы к нему». Брюнетка тут же посмотрела на Егорова строгим взглядом, тот аж малость стушевался, но затем врубил свой главный навык. «Ирина, это Никита Зотов», — представил он меня ей. «Босс мне лично дал поручение пригласить его на встречу с ним. Никита крутой маг, меня уделал пару раз уже, а еще именно благодаря ему я в свое время прорвался на 4-й ранг, а всем рассказывал, что сам справился», — хмыкнула эта Ирина и вновь заговорила со мной. «Раз уж тебя пригласил мой брат, то ладно, только постарайся сильно не привлекать внимание к себе, остальных гостей, да и наших девушек может смутить то, что у нас тут несовершеннолетний парень сидит. Буду тише воды, ниже травы», — пообещал ей. Та еще секунд 5 молча пристально смотрела на меня, после чего пошла куда-то. «Это, как я понимаю, сестра вашего босса?» — поинтересовался я у блица. «Ага», — кивнул тот. «Учится в университете, а также следит за делами в клубе в свободное время. Она...» — я пытался подобрать как можно более верные слова для того, чтобы описать свои ощущения. «Словно чужеродный элемент», — блиц догадался, что именно я хотел сказать. «Есть такое. Ира вся такая правильная, одевается нормально, а не как местные девицы. И отрицать глупо, у нее имеется своя естественная красота. Только при боссе не думай ничего такого сказать, он крайне трепетно относится к младшей сестре и оторвет за нее голову и еще кое-что кому хочешь. Ох уж эти братско-сестринские отношения. Хотя мне ли на эту тему говорить, у меня как бы тоже был бзик на одну молодую девицу, которая в свои годы сумела стать одним из сильнейших архимагов королевства Кадиус. А ведь мы ни разу не брат с сестрой, и у нас с ней разница в возрасте аж в 1,5 века. И нет, никаких романтических чувств между нами не было. Я как-то сразу отнесся к Юлиане как к младшей сестре. С ее стороны была мимолетная девичья влюбленность, но она быстро выветрилась у нее из нее головы. И слава богам, что это произошло. «Расскажи хоть про своего пахана», — сказал я. «Надо же понимать, с кем буду вскоре беседовать. Это легко. Босса зовут Кирилл Увермайн, но мы всего его называем Большим Боссом. И лучше обращаться к нему именно по этому прозвищу, а то он...» Неожиданно на одном из пальцев правой руки появился перстень предсказания и хорошенько обжег мне палец. Я аж ойкнул. И тут же снаружи где-то у входа в клуб сначала послышались чьи-то крики, а затем прозвучала автоматная очередь. Кажется, начинаются проблемы. Ложись, кричу я. Хватаю Блица за шиворот и чуть ли не бросаю его на пол рядом с одним из массивных диванов. И сам туда же падаю. Я очень вовремя все провернул, так как сразу снаружи из нескольких автоматов открыли беглый огонь по клубу. Два массивных непрозрачных стекла сразу же разбились. Шальные пули принялись отнимать чужие жизни. Несколько из них попали в диван, за которым мы с Егоровым укрывались. Пара пулей вовсе прошла буквально над нашими головами. Обстановка, конечно, была так себе. Выстрелы, крики, причем в основном женские, люди умирают, кровища. А колонки продолжают выбивать ритмичный бит, который в обычной обстановке позволяет расслабиться. Сюр тот еще. Гости заведения и его персонал паниковали и поэтому бездарно гибли. Немногим хватило ума спрятаться и не вылезать на открытое пространство. А вот местная охрана, которая не погибла в самом начале, действовала уверенно. Ребятки заняли позиции и вели ответный огонь. Судя по крикам с улицы, они даже кого-то сумели подстрелить или даже убить. Сразу видно, что местные бандиты – стрелянные воробьи, и для них такие развлечения не редкость. Слева кричал знакомый голос. Ира, сестра местного пахана, умудрилась спрятаться за креслом, но нападающие стреляли так, что кресло уже успели пару раз продырявить, и только чудом девушка не словила пулю. Спасать надо девицу, а то жалко будет, если она погибнет в бандитской разборке. Из ладони левой руки появляется длинный магический кнут синего цвета. Бью им в сторону большого дивана рядом и резким движением заставляю сдвинуться. Особых усилий это от меня не требует, спасибо магии, так что мебель встает аккурат между нашим укрытием и тем креслом, за которым пряталась Ирина. Еще один удар хлыстом, и тот обвивается вокруг талии девушки. Тяну руку на себя, и вот Ирина, пролетев немного над полом, падает прямо мне в руки. «Прячься там», — говорю ей, опуская ее на пол и показываю на груду мебели, которая образовалась рядом из-за того, что люди начали бегать туда-сюда, когда началась стрельба. «Не высовывайся и молись своему Богу, чтобы беда тебя миновала». Девушка была в легком шоке от того, что произошло, но хотя бы кричать перестала. А после моих слов быстро кивнула и ползком спряталась за указанным укрытием. «Молодец, девчушка!» Умеет взять себя в руки и начать делать то, что ей приказали. Куда лучше одного парня, который валялся на полу рядом со мной, да орал так, что уши закладывало. «Какого хрена ты сидишь и прячешься?» — кричу на Блица. «Еще и орешь как баба. Бей по нападающим молниями». «Не могу». Тот откровенно паниковал. «Каст не получается. И вообще я никогда не бывал в таком дерьме. Это слишком». Прерываю его тем, что бью своим кулаком по его лицу. Слабенько, даже нос ему не сломал, лишь синяк под левым взглядом будет. Зато Егоров хотя бы на какое-то время перестал истерить. Хороший удар в лицо или по почкам помогает в таких ситуациях. Либо ты начинаешь от них отбиваться, либо я прикончу тебя здесь и сейчас, так как ты абсолютно бесполезен, говорю ему, наклонившись к нему как можно ближе. Что выберешь? Буду отбиваться, сразу же ответил Егоров. Страх передо мной перевесил боязнь сдохнуть в этой перестрелке. С этим уже можно работать. Тогда вперед, геройствовать. По его глазам вижу, что парень уже сотню раз проклял тот момент, когда мы с ним пересеклись несколько месяцев назад. Только сейчас некогда было жаловаться. Так что он сел на корточки и принялся, едва высовывая голову, метать в сторону стреляющих свои молнии. С молодым бойцов разобрались, пора и самому принять участие в этой заварушке. Первым делом ставлю защитный барьер, который прикрывает не только меня, но и Блица. Будет обидно, если этот дурачок умрет. А затем встаю в полный рост и начинаю метать воздушные лезвия одно за другим. У меня был неплохой обзор на нескольких стреляющих, так что удалось ликвидировать сразу двоих нападающих. На мне сразу же сконцентрировали огонь из автоматов, но пули отскакивали от моего барьера, пока я продолжал методично уничтожать цели. За 20 секунд удалось убить 7 стрелков. Остальных я видел не так уж хорошо, но можно же ориентироваться на вспышки выстрелов. Создаю еще 2 лезвия в правой руке и уже собираюсь их кинуть, как с улицы кто-то начинает орать от ужаса. А стрельба хоть и не прекратилась, но по клубу уже никто не шмалял. Я, Блиц, охранники и немногочисленные выжившие из числа гостей и работников клуба замерли в ожидании, слушая какофонию выстрелов и криков. Она продолжалась секунд 30, может чуть больше, а затем наступила тишина. Наконец-то сильно поврежденную входную дверь кто-то открыл, и в клуб зашел массивный такой мужчина в хорошей одежде, с татуировкой на груди, а еще стальными руками. Впрочем, верхние конечности потихоньку становились нормальными. Этот мужчина определенно владел заклинаниями направления изменения тела, сумел сразу обе руки трансформировать. Это третий ранг, как минимум. Вот и получается, что босс бандитов сам являлся сильным боевым магом. Босс первым на появление среагировал, как ни странно, Блиц. Все окей, какой нахрен окей, огрызнулся тут. На мой клуб напали какие-то уроды. Это не хани окей. Где Ира? Я здесь, девушка встала из-за кучи мебели, за которой укрывалась. Со мной все нормально, Кирилл, не беспокойся. Меня спас твой гость. Ира кивнула головой в мою сторону, так что мужчина тут же переключился на меня. Секунд 10 он еще пыхтел от злости, а потом уже более спокойно заговорил со мной. «Считай, у меня теперь перед тобой должок, пацан», — сказал он, а затем уже начал вновь кричать, но уже на своих подчиненных. «Какого ха стоите, как бараны, пушки паленые и все, что никто не должен увидеть, попрятали в тайнике ML. Сейчас менты понабегут, продыху от них не будет. Блиц, отведи Иру в мой кабинет, и знакомого своего тоже с собой забери. Так, а теперь кто-нибудь скажет мне, какие хусы осмелились напасть на мой стрип-клуб? Пойдемте, босс сейчас рвать и метать», — сказал Блиц, первым пойдя в направлении какого-то коридора. «Я был не против уйти куда потише. Нет, было, конечно, некое великолепие в том, как этот Кирилл, отдавая указания своим людям, одновременно применяя самые разные ругательства, часть которых я вообще никогда не слышал, с удовольствием понаблюдал бы за этим шоу, но мне светить личиком перед правоохранительными органами нельзя. Я же сейчас типа должен спать в своей кровати. Уверен, что информация о случившемся все равно доберется до князя или как минимум его людей. Поэтому лучше спрятаться от греха подальше. Надеюсь, что лидер группировки не сильно задержится и мы с ним все же сегодня поговорим основательно. Зря что ли подставлялся под бандитские пули?» Глава 16. Серьезный разговор. Спустя минуту мы уже были в кабинете главаря группировки, который располагался в подвальном помещении. Под клубом вообще оказалось много всяких комнат и коридоров. Если прикинуть на глазок, то эти подземные сооружения уходили далеко за территорию стрип-клуба. Выходит, и соседние здания выкуплены этими бандитами. А еще тут было полно людей, которые спешно носили туда всякие ящики и предметы. Бойцы с оружием стояли чуть ли не на каждом углу. Основательно Вермайн со своей группировкой тут обосновался. Полагаю, эти коридоры и помещения могли при необходимости стать непреодолимым препятствием на пути тех, кто сумеет одолеть охрану наверху и попытаться ворваться сюда. Про то, что тут наверняка хранятся целые горы всякой запрещенки и дорого барахла, даже как-то и говорить неловко. Кабинет у большого босса тоже был внушительный. Внушительно помещение с отдельными зонами для работы, отдыха и, видимо, для встречи и обсуждений разных вопросов с гостями. Обставлено все было по высшему классу. Это не тот случай, когда понакупают всякой дорогой всячины и не впопад ею обставит помещение. Нет, определенно поработал хороший дизайнер, который сумел проявить талант и утолить все пожелания заказчика. Ставлю 5 звезд из 5. Блиц, стоило нам сюда зайти, чуть ли не сразу плюхнулся на большой диван. Ирина же спокойно села в одно из кресел. Но это было показушное спокойствие. Девушка, как и парень, были очень близки к тому, чтобы сорваться. Сейчас адреналин в крови окончательно схлынет. Они окончательно осознают, насколько были близки к смерти, и начнется. Егоров, вероятно, начнет истерить и громко ругаться, посылая всех и вся на 3 веселых буквы. Вермайн же скорее всего разревется. Пахан явно оберегал сестру и не позволял ей всерьез втянуться в его дела. А тут сразу пальба, куча смертей и все в таком духе. Реки слез и наезды на брата обеспечены. Мне как-то не хотелось непонятно сколько находиться в одном помещении с двумя истеричками. За глаза хватает и регулярных истерик малышни в детдоме. Поэтому надо предпринять меры, если не по полной нейтрализации этих истерик, то хотя бы минимизации ущерба. Подхожу к мини-бару, ставлю на небольшую стойку 2 стакана, а затем начинаю думать, что же лучше налить. Водка, но в баре только бутылки на 40 и 60 градусов. Боюсь, что она сильно вдарит по мозгам этой парочке и может только ухудшить положение. Тут только если помочь им побыстрее напиться до полного отруба. Что-то с малым градусом сразу мимо, не поможет это им снять хоть немного стресса. О, 25-процентный ликер, учитывая его сахарность, в самый раз для молодой девушки и тощего паренька, которому явно не нужно слишком много, чтобы опьянеть. Наливаю полные стаканы, которые так-то не маленькие, и иду с ними к Егорову и Ирине. Ставлю один стакан на столик рядом с диваном, на котором лежит парень, а второй даю девушке в руки. «Пейте, но не залпом, а небольшими глотками», — говорю им обоим. «Если резко начнете пить, то выпивка в башку может моментально ударить». «Я не пью алкоголь, совсем», — сказала брюнетка. «Сегодня пьешь, ты уже сидишь и трясешься, через пару минут только хуже станет, так что будете запивать стресс». «А ты почему не пьешь?» «А у меня никакого стресса нет», — хмыкнул я. «Пей уже». Ирина все же сдалась и принялась маленькими глотками пить ликер. Тем временем Блиц принял сидячее положение и схватил стакан с выпивкой. Он определенно решил проигнорировать мои слова о том, что не стоит пить залпом. Однако он на секунду замер под моим строгим взглядом и для начала отпил совсем немного. «То-то же, и часто у вас так весело бывает?» Интересуюсь у них, садясь на другой конец дивана. «Сейчас эту парочку надо отвлечь, так что будем вести с ними беседы, чтобы они меньше запирались в себе». «Такой хни никогда не было», — ответил нервный Блиц. «Ну, всякое бывало, конечно. Когда босс только подминал под себя разные банды, то рамсы были нехилые, каждый день по несколько человек гибли. А затем, типа, спокойно стало. Босс перебил всех борзых ребят, остальные решили работать на него. Потом авторитеты из других регионов его признали, ну и все окончательно рты позатыкали. Так это еще до меня все было. Сейчас же бывает появляются какие-то залетные беспредельщики, так их быстренько где-нибудь прикопают или отправят на корм рыбам, чтобы другим неповадно было. При мне пару раз босса пытались убить, но, чтобы устроить такой беспредел, это надо быть совсем отбитыми. Уродам повезло, что они уже сдохли, сумей они свалить, то потом мучились бы долго. Их искали бы всем полуостровом, нигде для них не было бы безопасного места. И даже сделай они ноги из Крыма, то босс просто попросил бы других больших людей заняться их поисками. Короче, все закончилось бы показательной публичной казнью, дабы все знали, что с нашим братским кругом не стоит связываться. Ничего особенного или нового для себя я не услышал. Криминальная обстановка у нас в Симферополе и на полуострове в целом была терпимой. Если судить по новостям, то в крупных городах, как Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Харьков и Краснодар, ситуация с криминалом была в разы хуже. И это только те города, что не так уж далеко от Крыма. На Дальнем Востоке, говорят, и ныне какое-то безобразие творится, и там действует лишь один закон – закон сильнейшего. Еще Блиц думает, что история закрыта, так как все стрелки мертвы. Исполнители действительно ликвидированы, но вот тот, кто стоит за всем этим, живет и здравствует. И скоро произойдет еще что-нибудь. Просто ведь если подумать хорошенько, то вся эта стрельба очень сильно похожа на какую-то показательную акцию. Стрелков было не так чтобы много, учитывая, что под клубом были чуть ли не целые катакомбы и куча вооруженных людей, которые умеют и, вероятно, любят убивать. Опять же, нападавшие просто стояли снаружи и палили по нам без особого разбора, сменяя друг друга во время перезарядки. Никаких попыток попасть внутрь они не делали. Я уже молчу, что эти ребята подгадали крайне удачный момент, когда местного пахана тут не было, как и других сильных магов из этой группировки. Правда, он вернулся куда раньше ожидаемого, чем сильно спутал все карты стрелкам и даже перебил оставшихся в живых. Поэтому как ни посмотри, а имеются серьезные странности в этом деле, которые сложно или невозможно объяснить. Полагаю, у группировки Вермайна образовался наглый и ничего не боящийся то ли противник, то ли конкурент. Ох и весело скоро будет в Симферополе. Я глянул на Ирину. Та сидела в кресле, крепко держа в руках стакан, который уже был наполовину пуст. Только вот молчала, да и взгляд у нее был нехороший. Начала уходить в себя, не дай бог сейчас накроет. Надо исправлять ситуацию. «Ты в порядке?» – спрашиваю у брюнетки. «Я, да, я в порядке», – кивнула она, выйдя из ступора. «Просто, я всегда знала, чем занимается брат. Однако одно дело знать, а другое – оказаться в такой ситуации. Ха, я на босса уже столько лет работаю, но и то в таких ситуациях не бывал», – криво улыбнулся Егоров. «От ментов бегал, приходилось пару раз отдельных хмырей резать ножиком. Но ёбый расстрел – это просто пиец какой-то. Добро пожаловать в мир серьезных бандитов», – ухмыляюсь я. «У них всегда вот так, постоянно под пулями ходит. А тебе что, не понравилось?» Егоров что-то пробурчал себе под нос, но отвечать не стал. Кажется, у кого-то сегодня сломались сложившиеся стереотипы о жизни бандитской. Ничего, для Блица это полезно. Первая же крупная передряга, и он повел себя трус. Ну хотя бы после моего внушения он более или менее собрался и принял участие в бою. Правда, толку от него было, мягко говоря, немного. А если говорить совсем уж откровенно, то никакого. Я лишь сильнее укрепился в мнении, что судьба его ждет не самая хорошая. Тем не менее, потенциально он не совсем пропащий, и у него есть небольшой шанс стать полноценным боевым магом. Нам тут вообще безопасно находиться? Поинтересовался я. Приедет полиция, будет все вынюхивать, а тут мы с вами сидим. Сюда они свой нос не сунут, уверенно сказал Егоров. Во-первых, место преступления типа наверху, сюда они права не имеют лезть. Во-вторых, их удастся держать подальше от этого места, пока не прибудут ментовские шишки, которые едят у нас с рук. Так что пускай сосут они все, даже комментировать это никак не будут. Продажные полицейские, покрывающие бандитов, классика. Я бы удивился, не будь у Вермайна прикормленных офицеров из МВД. Ты очень спокойно себя ведешь, подметила Ирина. А ведь ты был там с нами, подставлялся под пули. Неужели тебе совсем не страшно? Пуганые мы уже. А вообще ситуация пускай была для меня в новинку, но мне не впервой оказываться в опасной ситуации, когда на кону находится моя жизнь. Привык как-то к этому. И людей ты убиваешь без сомнения и угрызений совести, продолжала делать свои выводы девушка. Я на эти слова лишь развел руками в стороны и широко улыбнулся, демонстрируя тем самым, что развивать эту тему не собираюсь. Впрочем, брюнетка и не настаивала на этом. Она определенно делала свои собственные выводы относительно меня. «Умная девочка, ты странный парень», — сказала она в итоге. «И интересный». «Ага», — киваю головой. «К тому же еще единственный и неповторимый. Не соглашайся сразу на предложение брата работать на него», — неожиданно говорит брюнетка. «Скажи, что это я тебе посоветовала. Я хочу потом с тобой поговорить в нормальной обстановке, когда приду в себя. Если честно, то я был немного удивлен. У Ирины определенно было чутье, сразу поняла, насколько я непростой человек. Если дать ей время и хотя бы минимум необходимых ресурсов, то она высоко поднимется. Сегодняшние события тоже пойдут ей на пользу. Заматереет и уже хрен ее кто на испуг возьмет. Некоторые, оказавшись на краю гибели, ломаются, а другие становятся только сильнее. Ирина из вторых. Ах да, Блиц еще сделал такое лицо, что почти на хихи пробрало. Как бы у него челюсть нижняя не отвалилась. Видимо, он и сам был в большом шоке от того, что сказала девушка. Видать, не очень часто сестра главаря группировки высказывает желание с кем-то лично пообщаться. Тут неожиданно в помещение вошел сам Вермайн. Быстро он, однако. Разве он не должен сейчас заниматься полицией? Босс, какие-то проблемы. Сказу же, подскочил Блиц. Нормально все, отмахнулся тот, подходя к своему рабочему столу и начав на нем что-то искать. На место почти сразу подскочили наши подкормленные менты, так что сейчас они помогают браткам замести лишние следы. Хотя потом определенно нагрянут ребятки посерьезнее, трупов слишком много, да и свидетелей уйма. Сука, не вовремя это все, теперь придется кучу всего быстро вывозить отсюда. Ира, собирайся, там братки уже ждут. Под охраной отвезут тебя на нашу дачу. Туда уже направляются наши бугаи, так что наш дачный участок скоро будет как крепость. Там тебе будет определенно безопасно. Когда разберусь со всеми первостепенными делами, заеду туда, проведаю тебя. Хорошо, кивнула девушка. Она поставила уже почти пустой стакан на столик и вышла из помещения. Босс, так кто на нас наехал? Спросил Егоров. Да хай краткое его знает. Со вздохом ответил тот, а затем обошел стол и сел в кресло. Писы какие-то залетные. Лица убитых мне оказались незнакомы, но я и не обязан всякую шваль в лицо знать. Да только у этих козлов импортное оружие. Турецкое напополам с австро-венгерским. Говно, а не стволы. Ни один нормальный бандит такую херню не будет использовать. Так что залетные это, вот как пить дать. Мое предположение о том, что все это нападение было лишь публичной акцией, только что получила еще один аргумент в свою пользу. Приехали чужаки и решили показать нынешнему главарю, что есть те, кто не считает его главным. Вот точно грядут бандитские разборки. Правда, выбор оружия был необычный, но может это некий намек или что-то еще в этом духе, непонятно. Так это, может это часть тех беспредельщиков, которые напали на поместье князья и которых нам найти надо, предположил парень. Опа, Интересные, однако, новости. Вермайна заставили искать тех людей, которые хотят меня убить. Ну точно, его группировка существует с благоволения официальной власти. Ладно, послушаем их. Ты-то, сука, откуда про это знаешь? Кирилл явно удивился тому, что Блиц в курсе этого дела. Ну как бы все наши об этом деле говорят, пожал плечами Егоров. Мужчина накрыл лицо своими ладонями и чуть наклонился вперед. «Эмэл, какие же вы все, сука, уины», — сказал он, после чего убрал ладони от лица и снова выпрямился. «Сказал же всем рот на замке держать, а вы, козлы, мать вашу, уёвай нахрен отсюда, пока не убил. Езжай на северный склад, скажи тамошнему смотрящему, чтобы подготовил место и ребят собрал. Будем свозить туда все, что отсюда придется вывести. Понял, босс?» Поспешно сказал Блиц, а затем чуть ли не бегом выбежал наружу. Понял парень, что сказал лишнего и мог легко попасть под горячую руку своего босса. Видимо, не совсем уж у него атрофирован инстинкт самосохранения. И вот мы с Вермайном остались наедине. Я все это время помалкивал и лишь слушал, не влезая в ни свои дела. Здоровяк же изучающе смотрел меня. Видимо, пытался понять, что же я такой за человек. Братва сказала, что ты не только мою сеструху из-под пуль вытащил, но еще нескольких этих уёв порешил, начал говорить Кириллу. Ты пиец как помог, но это была не твоя разборка и так помогать ты был не обязан. Формально они и меня пытались убить вместе с остальными, так что лишь ответил им их же монетой, пожимаю плечами. Что касается Ирины, то, не знаю, просто промелькнула мысль, что было бы невероятно жаль, погибни она. Мы с нею пересеклись буквально на одну минуту, но она сумела показать себя с хорошей стороны. «Да, сеструха это умеет», — кивает Бугай. «Сука, я приказал Блицу привести тебя сюда, чтобы ты после нашего разговора согласился пахать на меня. Однако после того, как ты Ирку спас, будет западло так поступать. Не дело, когда должник делает шестеркой человека, который его родню спас. Братва не поймет. Тогда Ирина очень вовремя попросила меня передать тебе, что она посоветовала мне не соглашаться работать на тебя. По крайней мере, пока она со мной не поговорит тет-а-тет через какое-то время». «Серьезно?» Вермайн удивляется едва ли не сильнее Блица. «Не осе. Ирка раньше такое проворачивала лишь с двумя парнями, которые теперь у меня в капитанах ходят, считай самые приближенные ко мне люди. А выходит, ты пиец как непрост. Тебе 16, но ты ловко управляешься своим даром. Блица до нового ранга вытянул, сеструху заинтересовал, нескольких людей спокойно завалил. А еще мне этот языкастый хрен сказал, что тебя вроде как пасут крутые парни с пушками. Также ты у князя гостил несколько дней. Вот кто ты, мол, такой, Никита Зотов», отвечаю на его вопрос. «Такой себе ответ, да. Но большая часть вещей, которые ты только озвучил, это типа секрет фирмы. Но могу предположить, какие мысли тебя донимают касательно моей персоны, так что кое-что все же расскажу. Мое происхождение соответствует официальной информации, отцом был последний патриарх Зотовых, а матерью обычная служанка, так что я бастард уже почившего рода. Интерес князя к моей персоне вызван тем, что у Волконского какой-то бзик на мою фамилию, типа пытается исправить ошибки своего отца, все дела. Тех ребят с пушками он ко мне приставил, так как одни люди хотят похитить меня и принудить вступить в их род, а другим нужна моя смерть. И тут хочу отдельно отметить, что для князя и его людей я молодой 16-летний маг, который едва-едва осваивает свои магические способности. Было бы чудно, оставайся они в неведении. Мои уроды тупорылые будут помалкивать, от меня тоже никто ничего не узнает», — сказал Вермайн. «Выходит, от одних ты скрываешь свои способности, а от других нет? Так я же понимал, что наш сегодняшний разговор должен был быть этаким собеседованием, прежде чем мне бы сделали заманчивое предложение о работе. В такой ситуации следует показать себя с лучшей стороны, не так ли? Выходит, хочешь на меня работать?» – спросил мужчина. «Я готов поработать на твою группировку, у меня есть что предложить тебе и твоим людям. Первое время даже готов поработать за одну лишь, КХМ, зарплату. А дальше посмотрим на то, как хорошо мы сработаемся. Чуток нагловат, любого другого уже бы осадил жестко. Но я тебе должен, да Иринка хочет с тобой пообщаться. Так что пой, пляшем. Сеструха как придет в себя, то встретитесь, поговорите. Телефон у тебя есть?» «Имеется. Но лучше просто пришли Блица ко мне, так оно будет проще». «Забились. Пацанов послать с тобой, чтобы ты спокойно добрался до своего детдома? Сам справлюсь», улыбаюсь. Мне одному проще будет незаметно вернуться домой, лады. И это, продолжок я говорил всерьез, считаю тебя сейчас безлимитно всякие хотелки. Мои уроды сделают или передадут тебе все, что скажешь. Не могу сказать, что разговор прошел именно так, как я изначально планировал. Эта неожиданная перестрелка все слишком поменяла. Потом Ирина высказала желание более тесно пообщаться со мной, и Кирилл всерьез отнесся к ее пожеланию. В итоге мы с этим мужиком толком и не поговорили, не обсудили мою работу на Вермайна и его группировку. Вообще ничего толком не обговорили. Однако у меня вроде как нарисовались серьезные перспективы. Смогу неплохо устроиться в этом братском кругу, и Вермайн передо мной в большом долгу. Вон, целый безлимит на всякие желания мне обеспечил. Это идеально подходит для реализации моих планов, нежели бы я постепенно зарабатывал авторитет и уважение в этой группировке. Хотя я пошел на определенный риск, решив показать хотя бы самый минимум своих способностей. Однако пока он оказался оправдан. Поглядим, как все сложится в дальнейшем. С бандитами, полагаю, пока у нас перерыв. Братский круг сейчас будет разбираться с теми, кто устроил пальбу в клубе. Вряд ли Вермайн решит рисковать сестрой, прежде чем убьет всех виновных. Думаю, если разборки немного затянутся, то можно будет предложить Кириллу свои услуги. Благодаря этому он в итоге будет больше доверять мне, ну и я лишний раз продемонстрирую, насколько полезным могу им стать. У меня будут все шансы прописаться в ближайшем круге этого большого босса. А пока, думаю, можно заняться некоторыми дворянами. Есть тут барон по фамилии Болотов, который уже посмел протянуть ко мне свои ублюдские руки. Он вполне подходит на роль первой жертвы моей мести за Никиту и его непростую судьбу. Необходимо собрать побольше информации об этом бароне, разведать обстановку, а затем составить план действий. Пока обойдемся лишь тем, что прикончим только тех, кто причастен к гибели Зотовых. Вырезать целые дворянские роды начнем немного позже. Глава 17. Поразительный интерес. Через полчаса Ирина уже была на их с Кириллом даче. Хотя определение «дача» мало подходило трехэтажному особняку, стоящему на большом и ухоженном участке земли с массой дополнительных небольших пристроек на нем, который находился вблизи Симферополя. Да, когда-то на крошечном участке была лишь одноэтажная халупа, которой очень сильно требовался ремонт. В ней и жили брат с сестрой в лихое время. Уже значительно позже, когда жизнь наладилась, Кирилл скупил землю вокруг, снес все дома и постройки, после чего затеял масштабную стройку, которая длилась достаточно долгое время. Несколько лет он доводил свое ведение дачи до идеала. В какой-то момент брат Ирины решил, что это место стоит максимально обезопасить, сделать этакой крепостью, где они смогут укрыться, если возникнет такая потребность. Так появились высокий забор с массивными стальными воротами, очень хорошая сигнализация, профессиональная охрана и безопасная комната, в которой можно было при необходимости прожить не один месяц. А сейчас, кроме обычной охраны, тут еще были бугаи, так Кирилл называл часть бойцов своей группировки, которые примкнули к нему еще в самом начале как обычные головорезы с улицы. Но потом они по настоянию своего босса прошли достаточно серьезные тренировки у специалистов из армии, в основном у тех, которые служили в спецназе и прочих спецподразделениях. Единоборство, бой с холодным оружием, стрельба из различных видов огнестрельного оружия, обучение тактике и командной работе. Много чему они их научили. Теперь эти бойцы были небольшой личной армией Кирилла, которых он привлекал к работе, когда ситуация всерьез накалялась. И вот он прислал сразу два отряда по 15 человек, чтобы у него была уверенность в том, что сестра в полной безопасности. Ирина после того, как добралась до своей комнаты, сразу же решила узнать как можно больше про Никиту Зотова, с которым она сегодня пересеклась. Молодой парнишка сумел удивить, или даже лучше сказать, поразить ее до такой степени, что у брюнетки появился жуткий интерес к его персоне. Зотов был уверенным парнем с твердым характером, который сохранял спокойствие даже в опасной ситуации. Он легко вытащил ее из-под пули и сразу указал, где ей нужно спрятаться. Много ли вы знаете 16-летних парней, которые, оказавшись в самом эпицентре перестрелки, не будут паниковать и еще постараются спасти совсем незнакомую девушку, с которой он перекинулся лишь парочкой слов за пару минут до этого? Он спокойно вел себя и после перестрелки, хотя сильно рисковал собой и убил нескольких людей. Даже помог ей и Саше Егорову не начать чудить, Когда они ушли в кабинет Кирилла, Зотов точно знал, что необходимо делать, хотя в случае Ирины ее неожиданно возникший интерес вытеснил страх и прочие негативные эмоции, которые почти овладели ею после перестрелки. И если с нею он вел себя вежливо, но явно держа дистанцию, то Егорова он во время перестрелки ударил и сумел замотивировать принять участие в бою. Потом то строго взглянет на него, то съехидничает. Необходимо было признать, что его действия помогали достигнуть необходимого результата. В особенности Саша не вел себя слишком расхлябанно, как это обычно бывало. Он только при Кирилле старался вести себя нормально, да и то не всегда получалось. Все это вкупе с необычайно сильным магическим даром и тем фактом, что Зотов сумел подтянуть Егорова до четвертого ранга, делали его крайне интересной личностью. Крайне перспективный молодой человек, который уже сейчас способен на многое, а в будущем его возможности станут куда шире. И при этом он якобы простой детдомовец. Как таким человеком не заинтересуешься? Ирина тут же принялась собирать по Никите информацию, однако тут же уперлась в то, что в интернете ей выдавали лишь ссылки на страницы, где писали об уже погибшем дворянском роде Зотовых. Он почил во время разборок с другими родами чуть больше 16 лет назад, никто не выжил. Однако тут даже не надо быть гением, чтобы сопоставить фамилию рода и Никиты, а также официальную дату прекращения существования дворянской семьи с возрастом парня. Тогда девушка позвонила брату. Раз он решил с парнем лично встретиться, то определенно собрал о нем разнообразную информацию. И то, что он узнал, сильно заинтересовало его, и брат решил поговорить с ним лично. Кирилл, хоть и был занят улаживанием вопросов, связанных с перестрелкой, все же скинул архив информации Ирине на электронную почту. Минут 40 она изучала этот архив и сделала еще несколько крайне важных выводов. Начать с того, что Зотов определенно имеет большой талант в магии. В этом нет ничего странного. У дворян всегда дети зачастую рождались с серьезным потенциалом развития своего магического дара. Крайне редко у них бывают дети, которые остаются на четвертом ранге силы, а пятого и вовсе не бывают. Сила их крови сама помогает их развитию. Это лишь последние лет 60 среди простолюдинов начали рождаться сильные маги, как Кириллу. С даром к магии не повезло самой Ирине, но она по этому поводу вообще не переживала. Она, может, так и не стала магом, но вот у ее детей есть очень высокий шанс пробудить дар, так что нет худа без добра. Однако одним талантом не объяснить то, что в таком раннем возрасте Никита уже использует различные заклинания. За одну перестрелку он поставил защитный барьер, который легко выдержал стрельбу по нему из нескольких автоматов разом, свободно метал воздушные лезвия, да еще использовал какое-то диковинное заклинание в виде кнута. Девушка знала, на что способен 5- и 4-ранговый маг благодаря тому, что на ее глазах Егоров демонстрировал свои способности и выкладывался по максимуму. Так Блиц не только по силе заклинаний уступал Зотову, так и по количеству созданных до момента, когда сил не остается. Молодой подручный ее брата после не столь уж интенсивного использования дара зачастую выглядел как выжатый лимон и долго восстанавливался. А Никита не демонстрировал никаких признаков усталости после перестрелки, был вполне бодр и определенно хорошо себя чувствовал, словно он вовсе не напрягался. О чем это говорило? Подросток определенно очень интенсивно занимался с талантливым наставником по магии, или же у него осталось от погибшей семьи учебники или же записи, благодаря которым можно было свободно учиться магическому искусству. Тогда хотя бы понятно, откуда он знает столь много заклинаний и умеет их очень быстро создавать без каких-либо задержек. Тот же Блиц свои молнии долго учился метать без длительных задержек. Только вот Ирина проверила кое-какую информацию и узнала, что минимальный порог пробуждения дара составляет 14 лет. Конечно, даже если у тебя позже пробудился дар, то ты сможешь стать сильным магом и даже взять первый ранг, тут уж как повезет. Однако если это произошло в 14-15 лет, то ты с вероятностью в 90% станешь двухранговым. Допустим, Зотов в 14 пробудил дар, значит, уже больше 2 лет он самостоятельно или с помощью наставника активно развивает свои магические способности. И вот если верить открытой статистике, то он даже при всем своем таланте должен максимум находиться на границе между 5-м и 4-м рангами. Это был уровень настоящих гениев, которые еще до 30 достигали 2-го ранга. Официально зафиксировано разными учеными и исследователями, что до 18 лет тяжело развивать свой дар. Оптимальный период с 18 до 27 лет. Потом еще 5-7 лет прогресс уже не настолько серьезный, но он имеется и можно даже перейти на новый ранг, а дальше все, развитие окончательно стопорится. Дай бог за 30 лет ты достигнешь результатов, которых в молодости достигал за полгода, максимум год. Отчасти поэтому примерно до 25 лет маги-дворяне только и делали, что учились и развивали свои способности. Не сумеешь достигнуть результатов в это время, то потом уже будет поздно. Учитывая, что Зотов продемонстрировал способности, далеко обгоняющие четырехрангового Егорова, то он либо уже на пике четвертого ранга, либо уже на третьем и должен быть равен по силе ее брату, а то и сильнее, учитывая, что Кирилл специализируется лишь на заклинаниях по изменению собственного тела. Остальная магия у него выходит, мягко говоря, плохо. Подобное вроде как невозможно, но она сама была свидетелем того, на что способен подросток. Выходит, он некая аномалия или же открытая статистика малость привирает, и как минимум маги среди дворян умеют каким-то образом обходить возрастные ограничения по развитию своего дара. Возможны оба варианта, в истории имеются прецеденты, когда очень молодые или же, наоборот, слишком старые маги делали неожиданный рывок в силе. Речь не о байках и сказках, а вполне официальных зафиксированных случаях резкого развития магических способностей. И угадайте что, все эти маги были из дворянских родов. Поэтому ситуация с Никитой не столь уж уникальная, как можно было подумать. Может, проснулась сила его крови, а может, ему просто повезло. Уже этих выводов хватало для того, чтобы прийти к очевидной мысли: Никита Зотов станет настоящим благословением для группировки брата. Ирина была готова поспорить, что парень легко достигнет первого магического ранга в рекордные сроки. Столь могущественный маг, состоящий в братском круге, позволит группировке расширить свое влияние и поднять авторитет на новую высоту. Другие бандитские лидеры со своими бандами и группировками будут более осторожны и дружелюбнее, многие как рядовые бандиты, так и более серьезные профессионалы с радостью примкнут к Кириллу. Правда, было тут два чрезвычайно важных нюанса, которые необходимо было учитывать. Первый – это не захочет ли сам Зотов возглавить группировку. При желании он легко сметет Кирилла, а остальные будут вынуждены сразу же присягнуть ему на верность. Они как бы будут даже очень рады, что у них новый лидер, который сильнее прежние. Для этих людей сила – это все. Только и тут все не просто из-за второго нюанса, а как долго захочет Никита работать с братским кругом. Учитывая его происхождение, нынешние способности и характер, Ирина пришла к мнению, что подросток может некоторое время поработать с бандитами ради того, чтобы достигнуть своих целей, а затем пойти дальше. Ведь согласно некоторым законам империи, Зотов имеет все шансы после 18-летия вернуть себе дворянство, хотя ему максимум светит титул барона, титул графов, которыми были его родными, получить будет чрезвычайно сложно даже ему. Парень решил пойти навстречу с Кириллом, значит, он готов на него поработать. Однако наверняка это делается лишь для того, чтобы подготовиться к возвращению дворянского титула. Вот чтобы быть более уверенной в своих выводах и помочь брату сделать правильный выбор, ей нужен личный разговор с Никитой. Так она сможет лучше понять его самого, мотивы, которыми он руководствуется, и цели, что он ставит перед собой. Тогда она даст дельные советы Кириллу, чтобы группировка получила как можно больше выгоды, да и Зотов остался доволен сотрудничеством с ними. Это очень важно и может очень положительно сказаться на их будущем. Была и еще кое-какая информация, связанная с Никитой, которую стоило учитывать. Князь Волконский поручил графу Некрасову позаботиться о парне, когда тот на один день попал в полицию из-за стычки с другими детдомовцами. А затем Зотов 3 дня гостил у князя в поместье. Это было как минимум странно, учитывая, что в свое время Волконские позволили уничтожить его родных, которые так-то были вассалами князя, а тот даже не пытался вмешаться в этот конфликт и спасти Зотовых. Впрочем, после этой истории нынешний князь возненавидел своего отца из-за его решения не вмешиваться, начал набирать людей из почти уничтоженной гвардии Зотовых и вроде как собирался разобраться со своим отцом, но не судьба, тот через пару лет просто взял и покончил с собой, что не очень хорошо сказалось на репутации семьи. Вполне может быть, что князь Волконский, испытывая некое чувство вины, взял этакое шефство над Никитой, решив помочь ему не сгинуть. Кирилл просто как-то сумел узнать, что барон Болотов пытался забрать мальчишку, чтобы принудить его вступить в свой род. Конкретные мотивы дворянина не были известны, но можно предположить, что с помощью Зотова он пытался прибрать к рукам часть тех активов, что когда-то принадлежали семье Никиты. Однако что-то у барона не срослось, и тогда-то подросток провел у князя несколько дней в гостях, чтобы точнее узнать, что происходит между Волконским и Зотовым. Надо дождаться момента, когда Ирина сможет побеседовать с последним. Очень жаль, что она не сможет с ним встретиться как можно быстрее, пока Кириллу не разберется с теми, кто стоит за нападением на его клуб. Ей придется посидеть под охраной, да и Зотова брат будет пока держать на расстоянии, чтобы по нему не ударили в следующий раз. Ничего, Ира умеет ждать. Разговор точно состоится, и девушка ждет от него очень многое. Главное, чтобы Никита Зотов не считал Кирилла и его группировку лишь крайне полезным инструментом, от которого можно будет избавиться сразу же, как только он станет для него бесполезен. Ибо в этом случае девушка не была уверена в том, что сможет ему помешать провернуть то, что он задумал. Глава 18. Мама Айме криминал. Еще задолго до рассвета я незамеченным добрался до детдома и проник в свою комнату. Паша как сопел в обе дырки, так и продолжал это делать. Развеял иллюзию своего двойника и упал на кровать. Ночка была непростой, мягко говоря. Но, как я уже говорил, обстоятельства сложились в мою пользу, и Вермайн теперь у меня в должниках, что особенно приятно. В скором времени я начну работать на братский круг. Однако, разумеется, браться за любую работу не буду. Всеми реально грязными делишками пускай сами занимаются. А я так, в вопросах магии помогу или же с радостью убью парочку реально плохими ребят из числа конкурентов или залетных беспредельщиков. Если за пару дней не придумаю толковый план, как можно будет Болотова показательно наказать, то предложу Кириллу свою помощь в разборках с неожиданно объявившимся неприятелем. Полагаю, он это оценит. Конечно, было бы лучше попроси он сам меня о помощи, но будем работать с тем, что есть. Все равно это заставит главу группировки мне больше доверять. Меня, кстати, очень заинтересовало то, что Вермайна и его людей заставили искать тех, кто напал на поместье князя. Видимо, Волконский решил действовать иными методами, раз предыдущие не только не дали результатов, но он умудрился потерять троих своих людей. В итоге даже напряг бандитов ради того, чтобы добраться до виновников. Не буду его осуждать, в таких делах любые методы хороши. Ну и должны же бандиты приносить пользу обществу. А так князь поступил очень умно, и возможно его решение сможет наконец-то принести хоть какие-то положительные результаты. Криминальное сообщество живет по своим законам, так называемым понятиям. Конечно, даже эти самые понятия можно иногда трактовать двояко, когда авторитетам это надо. Но в большинстве случаев они строго следуют им и жестоко наказывают тех, кто решит пойти против остальных. Короче, лютых беспредельщиков вообще никто не любит. Даже криминал предпочитает, когда все тихо и спокойно. Так проще зарабатывать деньги, да и целее будешь. Постоянные перестрелки и разборки не приносят ничего, кроме убытков и потери верных бойцов. Те, кто желает меня убить, пошли против понятий. Понятно, что киллеры это особая каста, они приехали, выполнили заказ и уехали. Работают сами по себе и почти никак не пересекаются с другими криминальными личностями. Хотя даже им приходится иногда обращаться к авторитетам и смотрящим, чтобы не возникло неприятных ситуаций, после которых на этих киллеров обозлится весь криминальный мир. Только ребята, умудрившиеся разозлить самого князя, действуют излишне нагло и создают всем проблемы. Они даже пролили кровь, так что теперь найти их и наказать – это вопрос принципа. Как итог, уже сейчас бандитов заставили найти этих наглецов, а ведь дальше будет только хуже. Вряд ли третье покушение на меня пройдет без новых жертв или иных проблем для князя и его людей. Полагаю, Кирилл воспользуется тем, что эти уроды не пришли к нему и не соизволили получить его разрешение решать свои дела на его территории. Попытка провернуть свое дело в поместье князья – это откровенный перебор, такое нельзя делать без одобрения того, кто держит весь полуостров. Теперь Вермайн имеет право и возможность перевернуть весь полуостров, чтобы их найти. А те, кто будет вынужден терпеть те или иные убытки из-за этого, будут вынуждены помалкивать или даже присоединяться к поискам, чтобы все закончилось побыстрее. И даже если ничего не выйдет, то Кирилл сможет запросить помощи у других авторитетов, типа пробить по своим каналам, кто устраивает беспорядки, или поделиться иной полезной информацией. Связи и возможности в некоторых делах у криминальных паханов едва ли не больше, чем у князей. А главное, их не сдерживает мораль, законы и прочее, по их мнению, чепуха. Правда, для начала лидеру братского круга надо разобраться с другими беспредельщиками. На него наехали, и теперь он обязан не только жестко ответить за то, что его клуб разнесли. Нет, он должен размазать по асфальту главного виновника, дабы подтвердить, что он все еще тут босс и не стоит идти против него. Заодно повысит свою репутацию среди других криминальных авторитетов. Мол, выдержал удар и показал свою силу. Я еще поразмышлял о предположении Блица, что мои убийцы могут быть причастны к нападению на розовую пантеру, и оно не выдерживает никакой критики. Да, нападение на поместье князя и перестрелка в стрип-клубе объединяет наглость тех, кто это провернул, но и только. Первое покушение на меня пытались замаскировать под трагическую случайность, второе же доверили профи, которые действовали незаметно и даже при всем желании при взятии в плен не смогли бы рассказать ни слова о себе или заказчике. И вообще, зачем людям, которые хотят меня убить, ссориться с группировкой, которая крышует весь полуостров? Это лишние проблемы и помехи, которые сделают выполнение заказа в разы сложнее. Про то, что в эту ночь я должен быть в клубе, они и вовсе не могли знать. Даже гвардейцы Волконского не прочухали, что я куда-то уходил из своей комнаты.